и лучше понимала теперь страхи семьи перед неподходящим моим замужеством. А, возможно, ловкий маневр, который загубил их проект женитьбы Ксавье на крошке Мортье, потребовал от меня чрезмерных усилий, и по сравнению с ними различные мелкие перепалки казались мне пресными. Возможно, наконец, что, оставив Буссарделей в дураках в одном туре, хотя они даже не подозревали о моем участии в этом деле, я сочла себя вполне удовлетворенной и сейчас лишь снисходительно забавлялась их интригами. Я предоставила побежденным размахивать оружием для собственного их удовольствия. Поэтому я отнюдь не старалась натолкнуть их на мысль, как в первые дни моего возвращения под отчий кров, будто я вышла в Америке замуж. Столь еще свежий в моей памяти призрак Нормана уже не требовал от меня никаких оборонительных действий. Я уже объяснилась с этой тенью, которая довольно давно меня не беспокоила. Таким образом, семья вскоре перестала, видимо, тревожиться на мой счет. Мое спокойствие, выезжала я редко, потому что, говоря откровенно, обленилась, их приободрило. Проходили недели, и с каждым днем становилось все неправдоподобнее гипотеза, будто непокорная дочь ждет столько времени, чтобы представить родителям своего мужа Янки. Тревога, столь жгучая поначалу, улеглась. И я сама способствовала этому. Вместо того, чтобы огрызаться на замечание тети Эммы, что я не приминула бы сделать еще месяц тому назад, теперь я только улыбнулась, когда она заявила мне особенно громогласно. «Вот ты, кисонька, никак не могла расстаться с Новым Светом. А однако по всему видно, что там у тебя не так уж много друзей. Никто тебе оттуда не пишет. Вовсе я не слежу за твоей перепиской, я просто заметила, что ты совсем не даришь своим племянникам и племянницам американских марок». В этом замечании, равно как и в более завуалированных, но и более действенных атаках мамы, равно как в охотничьих рассказах дяди Теодора, равно как в усталом молчании отца и неясном бормотании бабуси, я уже не различала больше ни смысла, ни преднамеренности. Это были обычные припевы, под звуки которых я выросла и которые я узнавала вновь. Просто это было животное урчание, издаваемое нашей разновидностью, родимое наше мурлыканье. Первое. Однако некоему событию суждено было мобилизовать и сосредоточить способности нашей семьи к единению и родственному вниманию. Одному из тех событий, благодаря которым вдруг исчезают эгоизм, зависть, взаимное недовольство. Все переменилось. Отдельные личности утратили свои индивидуальные черты. Остался лишь единый и безличный блок. Этот феномен, обычно вызываемый толчком, сотрясающим все семейные слои смертью, кризисом или войной, возникает с неизбежностью биологических явлений. И именно его периодический возврат восстанавливает общие законы и обновляет весь организм. Роды у Жанны Симон начались с запозданием. В первый момент это никого не встревожило. Моя невестка только-только начинала свою карьеру. Она еще ничем себя не проявила. Еще не была принята в ряды буссарделей женского пола, которые, согласно традиции, созданы для материнства и славятся умением рожать детей без всяких осложнений и хлопот. А через несколько дней поднялась тревога. Вспомнили со страхом, что первая жена Симона, родная сестра теперешней, умерла родами. Правда, случилось с ней это только при рождении третьего ребенка. А тут ведь первые роды. Думаю, что я не погрешу против истины, если замечу, что брат мучился больше как отец, чем как супруг. Какими пунктами нового брачного контракта теперь...